Глава 4. Они стояли молча, обхватив друг друга, широко открыв глаза и вдыхая запах железа и машинного масла, опускающийся с пасмурного неба. Черное облако рассеялось. Их тела излучали страх, и только их крепкое объятие держало его взаперти. Они думали о своем ребенке, который не издал ни звука, когда увидел, что родители уходят и оставляют его на произвол судьбы. Виола ломала голову, правильно ли она поняла Паулу. Тот повторял свои движения, словно перематывая закольцованную пленку, и пытался найти хоть малейшую зацепку. Он ничего не вспомнил. Только смутные тени вокруг себя, возможно, девочку на качелях. Он не знал, как сказать Виоле о том, что они не смогут вызвать полицию, представляя себе, как она прореагирует, как возмутится, придет в ярость и накинется на него. А между тем Симона был прав. Если они обратятся в правоохранительные органы, им не миновать тяжелых последствий. Тут речь идет не о легкомыслии, а о халатности, безответственности, безумии. «Это я во всем виновата», — проговорила Виола. «Я во всем виновата», — прорычала она. Паулу крепче обнял ее, сдерживая ее судорожные движения. У нее тряслись руки, она переступала ногами, словно маршируя на месте, чтобы снять напряжение. Он прижал ее к груди, стиснул ее плечи. Ему почудилось, что он укрощает дикого зверя, почуявшего запах крови. Слышит его хриплое дыхание. Он огляделся и зашептал ей на ухо. «Тсс, тише. Не дергайся, Виола, успокойся. Дыши. Отстань от меня!» Она вырвалась из его рук, отскочила назад и наклонила голову, словно собиралась кинуться на него и вцепиться ему в глотку. Она лишилась сына, и кто-то должен был за это ответить. «Неправда. Не говори так. Никто в этом не виноват», — произнес Пауло как можно тише и медленнее, стараясь успокоиться и собраться с мыслями. Когда они говорили по телефону, он понял, что она его видела, о сообщении она даже не упомянула. Возможно, так его и не прочитала. От этой мысли ему стало не по себе. Он часто ей врал. Врал постоянно. Но это было нелегко. Ложь не приносила никакой выгоды. Скорее, так он наказывал сам себя. «Нет, это я виновата. Я отвлеклась, не задержалась, чтобы убедиться, что ты его забрал, поторопилась уйти. Мне просто хотелось уйти. И знаешь почему?» Он сглотнул застрявший в горле комок. Во рту стоял мерзкий привкус. Паула ничего не ел с самого утра, только проглотил комплексную пищевую добавку — кальций, магний, железо, калий, марганец. Желудочный сок сделал свое дело, и в животе разгорались угли. «Да!» — отрезал он, поскольку знал, что в приступе ярости Виола могла наговорить все, что угодно. «Я паршивая мать!» — выкрикнула она. Женщина, стоявшая на остановке трамвая на другой стороне улицы, обернулась. Паулу бросил взгляд на нее, потом на ползущий вдали трамвай номер 2, новых пассажиров, быстро заполнявших скамью на остановке. Устроенная Виолой сцена не то чтобы кого-то напугала, но явно вызвала интерес. Паулу знал, что главное, чего им в данный момент не стоило делать, это привлекать к себе внимание. «Иди сюда, успокойся. Иначе ничего не добьешься. Виола отпрянула и наставила на него палец. «А ты? Ты ни на секунду не задержался, просто развернулся, как по команде, и уехал обратно в офис, словом, исчез, как всегда. Ты...» «Виола, теперь это уже не важно. Бесполезно выяснять, кто прав, кто виноват», — мягко возразил Паула. «Нам необходимо успокоиться и начать поиски». «Ты дерьмовый отец!» Не унималась Виола. Она пятилась от него до тех пор, пока не наткнулась на ограду парковки. Она внезапно застыла, как будто кто-то стукнул ее сзади, и повернула голову. Пауло осторожно шагнул к ней. Взгляд у Виолы внезапно изменился, стал настороженным и неподвижным, словно она что-то увидела. «Ты слышишь?» — спросила она. Он задержал дыхание и прислушался, но не услышал ничего, кроме громыхания трамвайных колес, шума автомобильных двигателей и криков одинокой чайки. Парк опустел. Виола оперлась на ограду, провела по ней ладонями. Уронила голову на руки и расплакалась. Паула медленно подошел к ней почти вплотную. «Виола, послушай меня», — сказал он, положил руку ей на плечо и поднял голову. По небу плыл черный дым, поднимавшийся с завода на Виа Фламиния. Он увидел длинную тень Виолы на асфальте, которая тянулась вправо, а сразу же за ней заметил детскую коляску. Лежащую на боку коляску марки «Бугабу» оливкового цвета. Это была коляска Элия, его любимая берлога на колесах, его автомобиль, продолжение его тела. При виде опустевшей коляски сердце у него ёкнуло. Элия там не было. Паулу подошел, взялся за ручку, и к глазам подступили слезы. Он повез коляску, толкая ее вперед. Она была такая легкая, слишком легкая. «Что ты делаешь?» Виола подняла голову. Ее глаза, нос, горло были полны слез. «Забираю ее», — вздохнул Паулу и повез коляску по узенькой тропинке, ведущей к улице. «Куда ты ее тащишь?» «Не знаю», — хрипло ответил он, с трудом разлепляя пересохший рот. Виола сидела, вытирая глаза краем рукава и глотая слезы. Перед ней все время всплывало лицо сына, хотя и казалось, что некоторые его черты стерлись из памяти. Она не могла вспомнить его ручки, форму ноготков. Не знала, какого цвета худи надела на него в то утро. Она на что-то отвлеклась, когда собирала его на прогулку. Она все время отвлекается. Она увидела, что Паула идет назад. Он сел рядом, прижался к ней. Их взгляды встретились. Уже много месяцев они не смотрели друг другу в глаза так напряженно. Их одолевали одни и те же мысли. У обоих сердце колотилось со скоростью электрических разрядов, и кровь застывала в жилах. Где их ребенок? Веки Паула поднимались и опускались, как у заводной куклы с заевшим механизмом, и Виола угадывала за ними страх, питавшийся ее страхом. «Ты понимаешь, что мы наделали?» — спросила она, отводя от него взгляд, чтобы удостовериться, что все это не сон. До них долетал приглушенный шум города. Ветер шуршал листьями. В десятки метров от их скамейки мужчина парковал синий Volkswagen Passat. Земля продолжала вращаться. Та же самая мысль пришла в голову и Паулу. Ощущение, что мир не прекращает привычного движения, в то время как их собственная жизнь — внезапно прервалась. Он просунул палец между планками скамейки, согнул его, обдирая о доски, чтобы почувствовать боль и восстановить связь с реальностью, почувствовать свое тело, прочную связь с ним. Он перевел дух, потом заговорил. «Послушай, мы не можем пойти в полицию. Я звонил Симона. Если мы расскажем все, как было... Если признаемся, что разбежались в разные стороны, потому что неправильно поняли друг друга, это будет рискованно. Мы должны действовать сами». «Почему?» «Потому что они могут лишить нас права растить его, ведь мы оставили без присмотра малолетнего, ты понимаешь?» «Нет, не понимаю. Это могло случиться с кем угодно, а случилось с нами. Только полиция поможет нам его найти». «Виола, если мы пойдем туда и выложим всю правду, в конце концов, его у нас отберут. Ты этого хочешь? Я хочу вернуть своего ребенка, и все. Тогда давай его искать. У нас еще есть время. Мы сильно рискуем, если заявим о его исчезновении. Мы его бросили. Мы просто ненадолго отвлеклись. Получается, это я виновата? Я одна виновата?» «Не надо думать о том, кто виноват. Никто не виноват. Вот только мы не сможем это объяснить. Полицейские начнут расследование, найдут очевидцев происшествия, вероятно, назначат психиатрическую экспертизу. Ты считаешь, я одна во всем виновата, ведь так? Ты считаешь, что...» «Виола», — произнес он и обхватил ее лицо руками, «мы с тобой не воюем. Вина лежит на нас обоих, но об этом знаем только мы с тобой. Проблема возникнет, как только мы обратимся в полицию, к карабинерам, в правоохранительные органы. Нам надо самим его искать и найти. Ну что, пойдем?» Пауло, мне страшно. Знаю, мне тоже. Мы не сумеем. Я его бросила. Неправда. Ты так говоришь, потому что не хочешь смотреть правде в глаза. Виола потерла ладонью нос. Я? Я не хочу смотреть правде в глаза? Сердито спросил он. Пауло внезапно разозлился на нее. С одной стороны, его привели в ярость ее обвинения. С другой, он хотел ее переубедить. Иногда рассудок отказывает. Виола всегда реагировала на эмоциональные встряски, а не логику. Ей сейчас хотелось бы откинуться на спинку сиденья и выплакаться, и раствориться в слезах. «Да, ты! Вечно спешишь, вечно где-то носишься, вечно по уши в делах, в отходах. Очень подходящее слово, оно говорит о многом», — с упреком сказала Виола. Он отказывался от посторонней помощи, и она рефлекторно выплеснула на него свой гнев, — подумал Пауло. Рефлекторно. «Скажи мне, кто находился в парке, когда ты ушла?» «Почему ты спрашиваешь? Сам не видел?» «Нет, Виола, не видел. Я направился к вам, посмотрел на тебя, но тут зазвонил телефон, и я вернулся назад. Я видел только девочку». «Кто тебе звонил?» «Не знаю, не помню. Да какая разница?» Виола прищурилась, кашлянула и внимательно осмотрела площадку. Ее взгляд летал по настилу, временами останавливаясь, как бильярдный шар на сукне. «А то, что я помню, наоборот, невероятно важно для всех!» Она, не отрываясь, смотрела туда, где в последний раз видела сына. На синтетическое покрытие. Представляла себе, как на упругом настиле появляется гигантский рот, и земля поглощает ее ребенка. После несчастного случая у нее бывали короткие галлюцинации, всякий раз разные. Жутковатые сцены, искаженные лица, голоса, зовущие ее. Когда она чувствовала себя загнанной в угол, фантазии помогали ей вырваться на свободу. Ее спасала игра воображения, способ ухода от реальности, если она невыносима. Так было сразу после несчастного случая. О том дне она почти ничего не помнила, кроме мучительной боли, отсутствия Пауло и тайного желания умереть. Отрыв от реальности вывел ее из этого ужасного состояния и заставил заново привыкнуть жить. «Окей, мне позвонила секретарша. Пьянджаморе, что за фамилия такая?» Внезапно они услышали шорох, и оба синхронно обернулись. За четвертой опорой дворца Спорто-Нерви они заметили цыганскую собаку, которая обнюхивала брошенный пластиковый пакет, куски штукатурки, драный тюфяк, еще какой-то мусор. Отходы. Пес стоял, опустив хвост, и выглядел довольным. «Там была она», — выдохнула Виола. «Мать цыганской семьи». «Окей, пойдем к ним в трейлер. Он на другой стороне улицы. Кажется, я там его видел. Прикрой нос и рот шарфом». «Зачем?» «Чувствуешь, какая вонь? Это токсичное облако». С левой стороны Виола заметила клубы тончайшей взвеси, как будто кто-то распылил с неба лакричный порошок. Это был один из тех случаев, когда ее обоняние не сработало. Дым имел только цвет, но никакого запаха. Она не шевельнулась, а он уже вскочил на ноги и приготовился уходить. «Что будем делать с коляской?» — растерянно спросила Виола. «Оставим ее у фонтанчика. Там она никому не помешает». Она послушно обмотала лицо шарфом цвета хаки, отвезла коляску в уголок, опустила тормоз, забрала из сетчатого кармана соску и спрятала в карман пальто, подумав, что когда они его найдут, будет чем его успокоить. Они шли, внимательно смотря под ноги, как водолазы по морскому дну, словно в заполненном ватой пространстве, где нужно с особенным вниманием прислушиваться к любому звуку, приглядываться к любому предмету. Они не стали возвращаться к пешеходному переходу, просто перешли улицу как можно ближе к трейлеру. Один шаг, второй, потом еще и еще. Пауло не думал, что цыгане могли украсть Элия. Он соображал, как лучше подступиться к делу и какой выбрать тон — суровый или просительный. Правда заключалась в том, что у них с этими людьми не было ничего общего, хотя они и обитали в одном пространстве. Они увидели домик на колесах. На парковке аудиториума стояло всего несколько машин, и росли маленькие, по-осеннему блеклые, тускло-зеленые дубки. А еще там был маленький мальчик, младший из цыганских детей. Он сидел в багажном ящике валявшегося на земле мопеда. Этот малыш лет 4-5, с волосами цвета грифельной доски, был одет в просторное черное худи, в котором помещался целиком. Он складывал камешки в стеклянную банку, а когда увидел, что к нему подходят Виола и Пауло, несколько секунд рассматривал их, потом продолжил играть. Рядом с ним стоял большой ящик, набитый всякой всячиной. В нем лежали сумки, сломанные куклы, коробочки, ободранная поролоновая мочалка в виде шара, детали лего, солдатики, пластиковые бутылки, рекламные листовки. «Где твоя мама?» — спросила Виола, присев рядом с ним на корточке. Малыш даже не повернул головы, как будто она разговаривала не с ним. Пауло подошел к двери, несколько раз сухо и выразительно кашлянул. Несколько секунд подождал, потом просунул голову внутрь. «Есть кто-нибудь?» — громко спросил он. Не дождавшись ответа, хлопнул ладонью по стенке и повторил. «Эй, есть кто-нибудь?» Поднялся на две ступеньки и заглянул в трейлер. В глубине рассмотрел кровать и два матраса на полу. Кухонный уголок сиял чистотой. У двери в санузел стояло несколько завязанных пластиковых пакетов. Пауло не ожидал, что в трейлере будет порядок. Он прислонился спиной к обшарпанной стене, вытащил телефон и стер сообщение, отправленное Виоле. «Удалить у всех». И вздохнул с облегчением. «Пауло!» Услышав голос Виолы, он выскочил из трейлера. Он вернулся к ней в полной уверенности, что вся цыганская команда уже в полном сборе. Но увидел только Виолу, которая что-то шептала на ухо ребенку, а тот упрямо продолжал складывать камешки в банку, как будто она разговаривала не с ним. «Милая, что ты делаешь?» — спросил у нее Пауло. «Милая», — сказала его сердце. Виола подбежала к нему и открыла ладонь. На ней лежала машинка Элия, когда-то принадлежавшая Паулу. Теперь у нее не хватало дверцы и колес. «Смотри», — произнесла Виола, и в голосе ее зазвучали жесткие металлические нотки, такие же, как после аварии, когда она с усилием произносила слова. «Пойдем в полицию». «Нельзя. Как мне еще тебе объяснить?» Паулу повернулся к мальчику и показал ему игрушку. «Где ты это взял?» Малыш посмотрел ему в глаза. Пауло заметил у него на шее звездочку, нарисованную шариковой ручкой. «Моя!» — твердо сказал мальчик и в мгновение ока выхватил машинку из рук Пауло и спрятал в карман на животе. «Отдай!» — приказал Пауло, но ребенок затряс головой и съежился, защищая всем телом свое сокровище. «Эй, мальчик, немедленно верни машинку!» — потребовал Пауло, и его громкий окрик раскатился по пустынной парковке. «Успокойся», — сказала Виола. «Он ведь совсем маленький, разве ты не видишь?» И правда, малыш был лишь немногим старше Элия и все-таки послушно сидел на месте, хоть был совсем один. Она погладила его по голове. «Как тебя зовут?» Мальчик сжался в клубок, превратившись в неприступную крепость. «Послушай, эта машинка... Мы думаем, что это машинка нашего сына. Мы его оставили в парке. Он такой же маленький мальчик, как и ты, только волосы у него светлые. Его зовут Элия. Ты его не видел?» Еще не договорив, Виола заметила маленького пластикового ангелочка, валявшегося на земле среди других вещиц. Одно крыло у него было оторвано, а лицо полностью стерлось. Ребенок покачал головой, не разжимая плеч. «Что здесь происходит? Что нахрен здесь происходит?» Закричала внезапно появившаяся девушка в камуфляжной куртке, старшая из цыганских детей. Ребенок проворно, словно обезьянка, вскарабкался к ней на руки. Скорость, с которой он это проделал, была просто невероятной. Они, словно призраки, за долю секунды влетели в дверь трейлера, потом так же быстро очутились за спиной у Паулу, как будто для них не существовало пространства. «Мы нашли машинку нашего сына, ту самую, которую играл твой братик», объяснил Пауло, стараясь не повышать голос и переглянувшись с Виолой. Цыганка хмыкнула. «Это моя дочь», — спокойно возразила она. «И что дальше?» видимость обманчива. «В общем, ничего особенного», — продолжал Пауло. «Но эта вещь очень ценна для нас. Мы хотели бы ее забрать». «Игрушечная машинка — ценная вещь?» — удивилась она и взъерошила короткие волосы малышки. «Да», — подтвердил Пауло. Цыганка оценивающе посмотрела на него. В ее взгляде сквозило презрение. Суровый быт, злобные взгляды людей, шопинг на помойках приучили ее быть настороже, уметь защищаться, нападать первой, чтобы предупредить вторжение в ее жизненное пространство. «А ты помнишь моего сына?» «Блондина?» «Точно», — вмешался Пауло, — «это он». «Хм, и что из этого? Ты его сегодня видела?» Цыганка ничего не ответила. Прижав дочку к себе, она механически покачивала ее в ритме блюза. «Где твоя мать?» Виола говорила вкрадчиво, в отличие от Паула. «Какого хрена? Что вам от меня надо?» «Ничего», — ответила Виола. Цыганка подошла к ней, положила руку на плечо, потрогала воротник. «Красивое пальто», — прошептала она, и рука ее соскользнула вниз. Виола отступила на шаг. Такой близкий контакт стал для нее неожиданностью. Девушка повертела в руке машинку, рассмотрела ее и бросила Виоле. «Держи!» Развернулась, влетела в трейлер и с грохотом захлопнула за собой дверь. Пауло взял Виолу за руку и потащил прочь. «Пойдем». «Куда?» «Искать Илья, куда же еще?» «Мы можем сходить к другому трейлеру, который стоит в начале Виале Тициана. Может, мать там?» «Вперед». Однако Виола не сдвинулась с места. Она продолжала рассматривать предметы, разбросанные на асфальте. Вид у нее был растерянный. Она ткнула кончиком ботинка в пластикового ангелочка. «Этот ангел ни о чем тебе не напоминает?» «Это игрушка Илья?» «Нет-нет, но мне кажется, я где-то ее уже видела». Они взялись за руки, переплетя пальцы. И Пауло потащил ее за собой через парковку, потом вдоль стадиона, похожего на брошенный инопланетный корабль из бетона. Все это было построено в 60-е годы к Олимпиаде и, в конце концов, пришло в запустение. Позже среди этих строений возникли новые центры притяжения, бастионы архитектоники, но и они постепенно растеряли свой блеск. Серый смог обезличил постройки. Годы стерли остатки различий. И теперь казалось, что все объекты появились здесь одновременно. На стадион Фламинио никто не ходил, и его место занял аудиториум. Даже цыганские дома на колесах казались естественными элементами этого квартала. Всего их было 4, а еще один, пятый, сгорел на парковке, и от него остался только железный остов. Виола не заметила пожара. Не помнила, когда он произошел, а потому встревожилась, стала гадать, отчего это могло случиться, и только ли дело в разборках между цыганами. «Нужно позвонить в полицию», — заявила она. «Опять ты за свое. Мы не можем. Что тут непонятного?» — проворчал Пауло и высвободил руку. У него в кармане без конца вибрировал на беззвучке мобильный телефон. «Алло», — сказал он в трубку и прошел на несколько шагов вперед. Он всегда старался скрыться, уйти подальше, когда ему звонили, и это бесило Виолу. «Куда ты пропал?» — раздался прерывистый голос Марганти. Связь была неустойчивой. «Это ты куда пропал? Я тебе все утро звонил!» — сердито откликнулся Пауло. «Я был на заводе, там сигнал не ловит. А сейчас я в офисе, ты тоже должен приехать». «Джулио, я не могу». «Что значит «не могу»? Пауло, не валяй дурака, тебе нужно вернуться». «Гримальди меня уже замучил вопросами. Папа в офисе, он о тебе спрашивал. Хочет с тобой поговорить». «Эттери папа?» «Кто же еще? А ты подумал, папа Франциск?» Пауло весь похолодел. Обернулся и не увидел Виолы. Она мчалась куда-то быстрым шагом метрах в 50 от него, в распахнутом пальто, которое касалось земли. «Я тебе перезвоню», — буркнул Пауло в трубку и сунул телефон в карман. «Виола! «Виола, подожди!» — прокричал он, но она все так же решительно уходила дальше. Он пустился за ней бежать, догнал ее и спросил. «Ты куда?» «К трейлеру», — бросила она, встала как вкопанная и молитвенно сложила руки. «Тебе кажется, сейчас самое время отвечать на звонки из офиса? Может, все-таки остановишься? Хотя бы сейчас? Почему ты так себя ведешь?» «Да знаю я, Виола. Но ситуация сейчас напряженная. У нас неприятности. Я не могу просто взять и исчезнуть». «Да что ты говоришь? У нас, черт побери, все время неприятности!» Облако уползало вдаль, наполняя воздух ядовитыми частицами. Каждый раз, когда Виола повышала голос, он замолкал. Когда-то все было по-другому. Он считал, что вполне естественно давать ей отпор. Ему это нравилось. Все четко работало, пока они любили друг друга. Потом, когда они решили зачать Элия, она потихоньку начала меняться. Копила обиды и разом их выплескивала, и во всех ошибках и проблемах отныне был виноват только Пауло. Однако он убедил себя, что все эти ссоры, эти ужасные слова и оскорбления сразу исчезнут, как только у них все получится. Но все осталось, как было. Она, наконец, забеременела, а они по-прежнему друг друга ненавидели. Сознательно, неудержимо, неодолимо. Появление Доры только все усложнило. В ее обществе Виола хоть ненадолго обретала покой, зато Пауло стал нередко впадать в ярость. Все, чем они должны были делиться друг с другом, она обсуждала с этой женщиной, этой лесбиянкой, вампиршей, которая высасывала из Виолы любовь, но не помогала навести порядок в голове. За месяц до несчастного случая Пауло не сдержался и дал Виоле пощечину. В середине гостиной обычно горела только лампа под абажуром, как будто в полумраке гнев мог рассеяться. Однажды вечером она где-то болталась с Дорой, потом украдкой вернулась домой, а он ждал ее, сидя в углу дивана, измученный ожиданием и ревностью. Рука поднялась сама собой. Он ударил Виолу раскрытой ладонью прямо по лицу, влепил ей звонкую пощечину. Она этого не ожидала, и голова ее резко мотнулась в сторону. Она обхватила руками живот, но не двинулась с места. Потом отступила назад и плюнула на пол. После того, как она попала под машину, врачи посоветовали им не позволять ей двигаться, следить, чтобы у нее не повышалось давление и чтобы она не испытывала никаких неприятностей, ни эмоционального, ни физического дискомфорта. Пауло пресекал любые споры, чего бы они ни касались, смягчал нервозность, не вступая в пререкания и поддерживая эмоциональную стерильность. Виола осознавала, что с ней обращаются как с больной, всегда и во всем соглашаются, и что это мешает им обмениваться мыслями и чувствами, выключает любовь, словно свет на тумбочке. В первые месяцы их романа между ними существовало некое энергетическое поле. Оно порождало дух соперничества. Кто больше пробежал, больше выпил, кто лучше сыграл в теннис, вызывало мелкие ссоры и любовные перепалки. Иногда после партии в Trivial Pursuit стол с грохотом опрокидывался. Начиналась бурная стычка, и бойцы искали примирение в сексе с позами доминирования и покорности, жесткими захватами и укусами. Виоле доставались законные трофеи — черно-фиолетовые пятна на ягодицах, на внутренней поверхности бедер и на шее. Они сражались под одеялом с изрядным воинским пылом, демонстрируя агрессивность и состязательность, держа друг друга в постоянном напряжении, и это укрепляло их отношения. Они рассыпались, когда Виола поправлялась после аварии, и в последние месяцы от них осталась только взаимная нетерпимость. Выздоровела ли она на самом деле? Пауло каждый день задавал себе этот вопрос, потому что знал, многое от нее пока ускользает. Ее память стала избирательной и удерживает только то, что хочет, что способна выдержать. И сейчас ему хотелось кричать, задрав голову к небу. «Мы с тобой по уши в дерьме, а ты только и делаешь, что упрекаешь меня. Но это не я, а ты, не соизволив задержаться ни на секунду, ушла заниматься йогой. Это ты воображаешь, будто в жизни все достается даром, будто ты совершаешь титанический труд, болтая с подружкой на диване и рассказывая о том, как трудно растить ребенка. Это ты целыми днями думаешь только о себе, ни на что больше не отвлекаясь. Ты, которая уже больше не ты». Если бы память Виолы уцелела, что с ними стало бы? «Боже мой!» — прокричала она, ощупывая карманы, шаря руками в сумке и обернулась к парковке. «Боже мой! Цыганка украла у меня мобильник, когда подходила, чтобы отдать машинку!» «Успокойся. Это неважно, ничего не случилось. Как только выберемся из этого ада, мы его выкупим. Там вся моя жизнь!» Она согнулась и уперлась руками в колени, судорожно втягивая воздух и безуспешно пытаясь глубоко вдохнуть. Пауло попытался ей помочь. Положил руку на спину и, полный сочувствия, начал поглаживать ее круговыми движениями. Он слышал, как она в слезах повторяла: «Там все фотографии Эли, понимаешь? Если мы не найдем его, значит, я потеряла все. Я снова потеряла память». «Не будем сейчас об этом. Виола, давай искать Элия. Надо собраться. Подумаешь, вытащили телефон». «Да при чем здесь телефон? Там хранятся мои воспоминания. Ты хоть понимаешь?» «Виола, воспоминания в голове, а не в мобильнике», — проговорил он и тут же пожалел об этом. «Хорошо тебе говорить. Не тебя же сбил внедорожник. Знаешь, что это такое?» «Да, знаю, извини». Он крепко обнял ее за плечи. «Я не это хотел сказать. Я имел в виду, что мы должны, ни на что не отвлекаясь, искать Элия и больше ничего». «Пауло, а если мы его не найдем?» «Не время жалеть себя. Сейчас не самый подходящий для этого момент. Не может быть, чтобы мы его не нашли. Пойдем, нам пора. Я не сомневаюсь, что твой психотерапевт назвал бы это агрессивной мыслью. Представляя себе ужасный исход, ты не пытаешься предотвратить его, а скорее признаешься в том, что его желаешь. Ты что, действительно этого хочешь? Чтобы Элия потерялся, и тогда ты станешь свободной, да?» Виола взглянула на него из-под лобья, вытерла слезы, взяла себя в руки, заново подобрала волосы и, с трудом переставляя ноги, пошла за Пауло. Они вместе направились к следующему трейлеру. Его слова причинили ей боль. Еще недавно она ощущала вербальную агрессию, как удар ножом в живот. Теперь это перешло в голову. В ней зажигалась ослепительно яркая лампа острой боли, которая мгновенно гасла, и на Виолу наваливалась мигрень. Темнота. Она чуть заметно дрожала, и он обнял ее за плечи как-то по-дружески, по-мужски. Они двинулись вперед коротким шагом, постепенно набирая скорость. «Добрый день! Как дела?» — окликнул их сторож летнего кинотеатра у церкви на Виале Тициана, свидетель несчастного случая с Виолой. «Все хорошо, Доменико», — отозвался Пауло. Он сжал пальцы Виолы и понял, что та собирается заговорить, что хочет вовлечь еще кого-то в поиски, и услышал ее голос. «Привет, как дела? Можно мне кое о чем вас спросить?» «Само собой, сеньора». «Цыгане», — нерешительно протянула она, — «они не доставляют неприятностей?» «В каком смысле?» «Не знаю. Я часто вижу их в парке. Они иногда пристают к детям, правда, только самые маленькие. В остальном...» «Нет, сеньора, никаких проблем. Мы этих цыган зовем черными ангелами. Они никому ничего плохого не делают. Не знаю, лично я ничего такого не слышал. Ни про воровство, ни про что еще. В общем, у нас все спокойно». «Большое спасибо», — прервал его Пауло. «Почему вы спрашиваете? Они вам что-то сделали?» «Нет-нет, абсолютно ничего. Мы тут потеряли одну вещь. Еще раз спасибо», — сказал Пауло. Он зашагал вперед, и Виоле пришлось поспешить за ним следом. Она на секунду обернулась и попрощалась с Доменико. «Значит, сделаем так», — проговорил Пауло, доставая из кармана мобильник, на экране которого уже не осталось места для сообщений. «Позвоним моему отцу». «Твоему отцу?» «Да. Дадим себе еще немного времени. Скажем, 2 часа. Разделимся, прочешем район, дойдем до Тибра, до моста музыки. Господи, отец уже еле ноги таскает, он не сможет столько пройти пешком». Виола прикусила кончик пальца. Задумалась. «Да, 2 часа. Потом пойдем в полицию». Пауло сделал несколько шагов в сторону, и Виола услышала, как он сказал: «Папа, привет, это я». Потом втянул голову в плечи и отошел еще дальше. Его голос затих. Она наблюдала, как он размахивал рукой. На мгновение его фигура потеряла четкие очертания и стала похожа на уродливый призрак. У нее разболелась голова и началась мигрень. Она увидела собаку, похожую на Токио, Дориного пса. Или это был не он? Она не могла сказать с уверенностью, и вообще, с чего бы ему тут быть? Она пыталась снова отыскать его взглядом, но пес уже исчез вдали. Она мысленно вернулась к тому, что сказал ей Пауло. Хочешь, чтобы Элия потерялся, и тогда ты станешь свободной, да?» Столько времени прошло, а он так и не сумел обуздать свой гнев, избавиться от агрессивности. Она смотрела на его спину и жалела его. Он внезапно осознал, что все выходит из-под его контроля, и позвонил отцу, чтобы тот пришел ему на помощь. Его отец, его мать. Призывая их сражаться на его стороне, он подает четкий сигнал. Ему страшно.